Глава 29. Сознание возвращалось медленно-медленно, я словно плавала на волнах удовольствия и неги, а потом ощутила знакомую, слишком сильную, непереносимую нужду, горячее желание, которое передавалось и мне, захлестывающую разум страсть. Это Тарий обнял, как в первый раз, прижался к моей спине, и я очень даже ощущала его твердые намерения. Почувствовал, что я проснулась, и как-то непривычно умоляюще шепнул: «Как ты себя чувствуешь, моя малышка? Можно я немного поласкаю тебя?» Стянула майку, обняла его за шею и почувствовала целую лавину желания, обрушившуюся на меня. Мы целовались, как одержимые, голодные, и ничто в мире не смогло бы сейчас остановить Тария. Тарий обжег меня невероятно сверкающим взглядом, нетерпеливо подался вперед, больше не в состоянии сдерживаться. Да я и сама уже сгорала от желания быть как можно ближе, и когда он резко вошел в меня, заставляя обнять ногами за талию, испытала оргазм. Каждое его движение я встречала с благодарностью и восторгом, как и он принимал меня. Я цеплялась за него, боясь раствориться в столь остром обоюдном желании, то наслаждаясь гладкостью его кожи, то восхищаясь силой мускулистого тела, а потом вновь теряла возможность разумно мыслить. Одним словом, мой анар дорвался до сладкого и сейчас торопился насытиться, зато потом благодарно, бесконечно долго ласкал, находя самые чувствительные места на моем теле, пока я со стоном не выгнулась дугой от удовольствия. А когда уже утомленная и пресыщенная попыталась уснуть, он не выдержал и снова взял меня, медленно, спиной крепко прижимая к себе, но оттого еще более томительно и с невыразимой нежностью. Позже, сквозь сон, пришлось недовольно шипеть на него и, забившись в угол кровати, продолжать спать, ненасытные лишту. Но утром уже Аннар, которого я попыталась обделить самым необходимым и мучительно желанным, шипел на меня, обвиняя, и ему таки удалось настоять на своем. Кто бы сомневался. А после того, как Тари ушел на службу, я неожиданно четко поняла, чего хочу сейчас больше всего. Забеременеть. Ведь они утверждают, что тогда мой запах изменится, и у Тария спадет болезненная ненасытная тяга к моему телу, чуть более спокойным станет. О, как я хочу забеременеть! Связь длится всего несколько дней, что же будет дальше? Еще ужаснуло предположение, что аннаров у женщины или что может быть несколько, во всяком случае раньше было, да и сейчас. Так, надо срочно найти себе перчатки и очки защитные. Валяться дальше не было сил, даже завтрак принес Тарий, чем снова удивил безмерно, думаю, и себя тоже. Поэтому ближе к обеду связалась с Анаром и предупредила, что хочу сходить к Фиснику. Предполагала повозиться с техникой, помочь чем-нибудь, а главное — отвлечься. Ответом на предупреждение о моем уходе из каюты было грозное «нет». Сначала я опешила от столь категоричного отказа, хотела возмутиться, но поняла, что к Тарию нужен другой подход и уж точно не лобовое столкновение. Пришлось напустить в голос слез и печали и с придыханием попросить разрешения немного прогуляться. В ответ последовало удивленное молчание, а потом мягкое согласие и предупреждение, что гулять можно недолго. Отключив связь, я ехидно усмехнулась и начала собираться. Стратегию поведения со своим Аннаром выбрала в соответствии с фразой, услышанной однажды от людей на Дерее: «Нормальные герои всегда идут в обход». Сноска. «Нормальные герои» – песня из кинофильма «Айболит 66», музыка Чайковского, слова Коростылева. Вот и буду придерживаться, если получится, конечно. Пока я добиралась до рабочего места, встретила нескольких илишту, которые, увидев меня, мягко улыбались и вежливо здоровались, старательно излучая благодушие. Надо полагать, из-за моей нервной болезни эссар Биана поработал с экипажем на тему, как вести себя со слабой, впечатлительной женщиной-цариком. С одной стороны, это начало раздражать до нервного тика. С другой, теперь я всегда могу спрятаться за широкой надежной спиной моего Аннара от всех невзгод. Фисник сидел на корточках перед одним из аппаратов и, явно о чем-то задумавшись, без интереса в нем ковырялся. «Приветствую вас, Эслека!» Услышав меня, наставник тут же повернулся, улыбаясь и поблескивая клыками. «Мне разрешили погулять», — похвалилась я. «Может, чем-нибудь помочь хоть немножко?» Мужчина сразу же воспользовался предложением. «Может, прогуляешься в отсек анабиоза, проверишь там оборудование и... Иванку заодно, а то она там уже час сидит, а я волнуюсь». Уже в который раз отметила, что и Лишту не скрывают чувств или отношений со своими парами. Никого не удивляет и не раздражает, что Фисник на виду у всех ластится к Иванке, таскает ее за собой. Эти двое все время прикасаются друг к другу, гладят, обнюхивают, не таясь целуются. И никто не осуждает, что он изо всех сил угождает своей Анне, приносит еду, постоянно ловит ее взгляд и загорается, как сверхновая, стоит ей обласкать его взглядом или просто дотронуться. Так же и в отношениях с Тарием. Если меня удивляло его стремление постоянно касаться, понюхать, взять на руки, прижать, то другие это приняли как данность и закономерность. Более того, уже не пялились на нас с любопытством, особенно когда узнали, что я женщина. Вот пока я была под личиной мужчины, поведение безопасника их забавляло, вызывало злорадную усмешку и мстительную радость. Как же, Эсар так попал! А теперь все вернулось на круги своя. Меня приняли в обществе Илишту, и пикантная ситуация превратилась для экипажа в обыденность. Ну, целуется безопасник со своей Анна, ну, ходит за ней, как привязанный, ну, фанатеет от запаха. Так у всех случается со временем, ничего удивительного. Читались для меня их эмоции по отношению к нам стариям. Иванку я нашла возле капсулы, в которой спала ее мама. Она облокотилась о поверхность и вглядывалась в черты родного существа, неосознанно поглаживая прозрачную крышку. Встав рядом с ней, я тоже посмотрела на женщину. Та безмятежно спала, еще не зная, что часть ее души безвозвратно потеряна в металлическом море. Больше 100 паломниц, находящихся сейчас здесь, отправились на Харт со своими чаяниями в надежде вымолить что-то у богов на мертвой планете. А сколько мужчин погибло, подумать страшно, ведь 546-й военный корабль, меньше 3 семерок, но судно было хорошо оснащенным и готовым дать отпор любому врагу, как оказалось, кроме шеваров. «Скажи, о чем ты молилась?» — тихо спросила подругу, чувствуя ее молчаливое горе. Она вытерла слезы, помолчала, собираясь с мыслями, наверное, потом также тихо ответила: «О Фиснике, о встрече с таким, как он. Как видишь, мои молитвы были услышаны». Опять помолчала, затем, всхлипнув, сказала: «А мама просила дать ей здоровье и сил, чтобы пожить подольше. В последнее время мама часто задумывалась о том, что станет с отцом, если она умрет раньше. Боялась за него, а получилось... Вот так, Есения, боги выполняют наши просьбы по своему разумению. Мама жива, а вот отец умер. Не думаю, что она сможет жить без него дальше, слишком прикипела к его глазам и большую часть своей души отдала ему». Иванка оторвала взгляд от спящей матери и посмотрела на меня, устроившуюся с другой стороны капсулы, затем печально призналась: «Поэтому я испугалась за тебя, когда увидела, что Тарий намеренно связывает вас, забирая твою душу». Она вытерла ладонью слезы с лица и тяжело вздохнула. «А теперь сама иду на это. Фисник светлый, он не сможет сопротивляться зову моей души и будет искать мой взгляд постоянно, а я...» «Я тоже слабая, как выяснилось. Мне нравится купаться и растворяться в его чувствах ко мне. Невероятное ощущение. Я подсела основательно. Мама предупреждала не больше одного раза в месяц, а я...» Обреченно махнула рукой, признаваясь в своей неспособности устоять перед искушением. «Помнишь, я смеялась, когда говорила, что мне не важен возраст Фисника. Полагала, смогу потом привязать второго Аннара, а сейчас боюсь за него больше всего на свете. Даже не думала, что выйдет так. Я люблю его, Есения, и сильно. Любовь теперь отражается в моих собственных глазах. Там, в серебристой глади его души, он тоже увидел и понял. И теперь манипулирует мной, командует. Мужчина. Мой». В ней всколыхнулось удовлетворение, радость и глубокое чувство. Любовь. А я? Я позавидовала ее честности и, главное, глубине чувства, ведь ощущала, насколько оно чистое и искреннее. Мы несколько минут посидели молча, затем Иванка опять погладила крышку так нежно, словно прикасалась к маме, и сквозь слезы пожаловалась: Как только она узнает, совсем одна останусь. У тебя есть теперь Фисник, не забывай, а еще братья. Иванка попыталась вытереть слезы, размазывая их ладонью по лицу, и, тяжело вздохнув, ответила. «Сыновья после связи принадлежат другой женщине. Поверь, ты поймешь со временем, что значит Анна для Анара. Семейные узы практически прерываются уже после Сараша. Чаще всего сыновья покидают родовой дом и навещают родителей крайне редко. Пока мужчина не стал Анаром, для него любая женщина опасна и может стать его Анна. Да, природа оторвалась на нашей расе, наверное, как ни на ком другом. Только дочери радуют сердце и глаза матери долгое время, чаще всего до конца жизни. У нас принято иметь большие семейные участки, где со временем строится дом для дочери, куда та со временем приведет своего Аннара. В единичных случаях Анна уходит в семью Аннара, если только не сирота или не чужачка, как ты. Мисси Биана повезло с сыном и его Анна. Ты вернешь в их дом родительское счастье, поэтому мой тебе совет – роди себе дочку, а еще лучше несколько, а то останешься одна на старости лет. Я какое-то время сидела, оглушенная новой информацией и предстоящими перспективами, на всякий случай переспросила: «Ты хочешь сказать, что любая женщина опасна для мужчины или что даже собственная мать, и он будет ее хотеть?» Иванка печально усмехнулась, привычно пожала плечиками и кивнула, помолчала чуть-чуть и решила пояснить. После созревания и Сараша, да, любая, и даже собственная мать. Но после образования связи со своей Анной уже можно не беспокоиться. У мужчин за всю жизнь бывает только одна связь с единственной женщиной. А с нами немного проще. Мы можем привязать к себе несколько мужских особей, но, думаю, тебя бы такой вариант не устроил. Я хмыкнула с пониманием, даже одного горячего ненасытного парня Илишту бывает слишком много для женщины, что уж говорить о нескольких. Но Иванка еще не закончила. Полноценная двухсторонняя связь мужчина-женщина имеет свои последствия, идет равноценный обмен душами, а раньше при полигамных связях Анна почти безболезненно переживала потерю одного из своих анаров, зато сейчас мы все боимся за свою половинку. Она заметила мои горящие любопытством глаза и с мимолетной улыбкой закончила рассказ. «Знаешь, это ведь черные кардинально изменили уклад нашей жизни. Им было чрезвычайно тяжело делить связь с другим Аннаром, потому что они наиболее сильно нуждались в своей Анне, персональной». «Да уж», — протянула я, будто плитой придавленная рассказом о будущей жизни. «Да ладно, не бери в голову. Все не так печально, как кажется на первый взгляд. Положительных сторон в подобной связи гораздо больше. Уже более легко и весело», — заявила Иванка. Но затем, верно что-то вспомнив, пожаловалась. «Хотя, ты знаешь, мужчины — сложные личности, с ними так... Я что-нибудь сделаю или скажу, а Фис обижается. Вот ему нравится ласкать меня». Она заметила мое смущение и тут же перестроилась. «Ну, это не важно. В общем, я тоже решила попробовать, встала на колени, потянулась губами». Я еще больше смутилась, мысленно представляя, к чему она потянулась губами и кому оно принадлежит. Иванка снова оборвала себя. «Ну, тоже не важно. Короче, он смотрит на меня сверху вниз, прикрывается руками и жалуется, что ему неловко. Он не может, бла-бла-бла. И главное, что я, оказывается, чересчур напористая, инициативная и властная Анна. Представляешь?» Иванка сложила когтистые светло-коричневые ладошки на груди и трагически уставилась на меня. А я представила картину целиком. Солидного здоровенного Илишту, прикрывающего тело руками и отговаривающего женщину от этой ласки, можно сказать, отдирающего от себя. Какое там посочувствовать? Я весело расхохоталась. Рассказчица, видимо, тоже представила пикантную ситуацию, потому что вскоре мы обе вытирали слезы от смеха. Все-таки хорошо, что подружка не может долго печалиться. С ней легко и приятно. Позже я, конечно, согласилась. Да, мужчины – сложные личности. Иванка попрощалась с мамой, еще раз погладив крышку капсулы, и мы направились к Фиснику. По дороге она поделилась. Аннар сказал, что через двое суток корабль войдет в наш сектор, а там да и лишь-то недолго. Ты готова к встрече с новым домом? Наверное, не очень. Я тяжко вздохнула и пожала плечами, отвечая: «Жизнь такая штука, что к ее вывертам не всегда успеваешь подготовиться. Буду привыкать постепенно. Знаешь, я тут на досуге подумала, если вы не останетесь на этом корабле и ты задумаешься о поиске работы, ты архитектор, я дизайнер, фисник, инженер. Может, организуем совместную компанию? Я давно мечтала, но все время что-то мешало, а сейчас девушка в ожидании посмотрела на меня. Дай мне немного времени осмотреться и привыкнуть, а потом, думаю, я соглашусь. Предложение очень интересное и заманчивое, улыбнувшись, ответила ей. Мы подошли к лифту, но вызвать не успели. Двери распахнулись, и на меня уставился злющий Сарбиана. Я пробормотала подруге: «Ты поезжай, а то фисник заждался, потом договорим». Тарий шагнул ко мне, а Иванка в лифт. Стоило дверям закрыться, Аннар раздраженно проскрежетал: «Ты где так долго была? Я разрешил тебе прогуляться, а не лазить по всему кораблю, рискуя снова свалиться с ног от усталости или нервного истощения. Ты совершенно не думаешь о своем здоровье». Мы были в женском отсеке. Я шагнула к нему и, обняв, прижалась всем телом. Задрав подбородок и вглядываясь в его лицо, похвастала: «Она мне много про обычаи Илишту рассказала, посоветовала рожать побольше дочерей». Не дав договорить, Тарий неожиданно подхватил меня под ягодицы и, приподняв над полом, прижал к себе. Постоял, привычно уткнувшись в уголок между шеей и плечом, а потом, посмотрев по сторонам, стремительно направился со мной в охапку от лифта по коридору. Его, оказывается, интересовал небольшой технический отсек неподалеку, куда он меня принес. Закрыл дверь и начал стягивать с меня штаны. «Ты что делаешь? Ты что, хочешь здесь?» Опять заволновалась, опасаясь, что ткань не выдержит. Вцепилась в настойчивую когтистую ручищу. «Не рви, я сказала, я же с голым задом потом пойду». Пыталась достучаться, но пришлось самой быстро снять штаны и трусики, потому что мой Аннар скорее порвет все к криблу и останусь. Тарий расстегнул свои брюки и очень скоро буквально распластал меня по стене, а его пальцы вытворяли что-то немыслимое, вызывая такое же сильное ответное желание, какое сейчас раздирало его самого. И снова стоило нам слиться, обоих накрыло облегчение и восторг. Я ощущала, как и он. Внезапно пришла уверенность, что все так и должно быть, только когда мы вместе полноценны, а пока врозь являемся только частью чего-то. Он двигался все быстрее, а я ощущала его все острее, тем более наши чувства смешивались и усиливались для меня. В какой-то момент встретились взглядами, и на пике наслаждения я вновь провалилась в его душу, а там царил такой ураган эмоций и чувств, который поглотил меня, заставив потеряться и выпасть из окружающей реальности. Я купалась в восторге, взрывалась от наслаждения, ощущала невыразимую нежность, тепло, необходимость и самую сильную нужду, какую только можно представить. И все это ко мне, а на самом донышке в серебристой глади мои глаза ярко светились радостью и любовью, пока только нечаянно осознанной, но однозначно любовью, яркой, светлой и такой необходимой. Но, к сожалению, пока это лишь моя любовь к Тарию, а не его ко мне. От собственных глаз и потрясающих эмоций оторвал приглушенный рык моего Аннара. Я почувствовала спиной переборку, впивающуюся в кожу неровностями, стальные руки на бедрах и последние сильные движения его тела, сводящие с ума от удовольствия. Нас накрыло обоих, я вцепилась в плечи Тария руками, ногами, сильнее обхватила его талию, а он поддерживал меня за ягодицы, прижимая к себе так тесно, как только мог. Мы одновременно содрогнулись, а потом, упираясь в переборку, стояли несколько минут, приходя в себя. Я все еще чувствовала его внутри и, наверное, именно поэтому произнесла заветные слова: «Тарий, я люблю тебя». Он молчал, но, ощутив его вновь наливающуюся силой плоть, я убедилась, что признание пришлось по душе. Только на второй подобный раунд я сейчас была не способна. Решительно завозилась, больше не желая изучать спиной жесткую поверхность. «Отпусти меня». Тарий, неохотно выполнивший мою просьбу, настолько лучился довольством, уверенностью в себе и чувством превосходства, что меня одолели сомнения. Зря не сдержалась и призналась, наверное. А он тем временем неторопливо привел свою одежду в порядок и, с одобрением глядя на меня, сверкавшую голым задом, но в рабочей куртке, наконец высказался: Я рад, что ты сказала о своих чувствах, и благодарен, ведь в отличие от тебя я не эмпат. И самое обидное, после бурного окончания прогулки по кораблю Тарий выглядел как новенький, а меня еще потряхивало и ноги дрожали. Кое-как натянула белье и брюки и, поправляя одежду и прическу, выпалила. «Да, но в отличие от меня ты не любишь. Ты привязал меня к себе, а теперь я люблю, а ты нет. Ты командуешь, поступаешь, как считаешь нужным, получаешь мое тело, когда захочешь, а я...» Голос предательский сорвался, обошла этого слишком радостного и благодарного типа, поймав его недоуменный взгляд, открыла дверь и направилась к лифтам. Тарий догнал меня через пару секунд, снова подхватил на руки и прижал к себе. От него пришли нежность, удовлетворение и тщательно приглушенный восторг. Похоже, он не торопится полностью раскрываться передо мной, но именно из-за этого потаенного восторга я поняла, что своим признанием удивила его и сильно порадовала. Ну что ж, все сразу не дается, придется подождать. Обняла его за шею и потерлась щекой.